Бог нас и так видит, чтобы нас заметили люди, служители, лидеры, пасторы и так далее. Чтобы заметил кто-то, кто может дать тебе лычку или провести тебя дальше. Но я вам хочу сказать, что все это абсурд. Полнейший абсурд. Бог ищет людей, которые как раз этим заниматься и не будут. Если вы хотите быть признанными в церкви и призванными в церкви, вы что-нибудь хорошее сделаете, вас заметят, поставят, и это ваша награда. Это ваше помазание, это ваша сфера, это ваша жизнь. Но если вы хотите сделать что-то великое в своей жизни, именно вам этого и нельзя делать. Потому что как человек, какой-то сидящий в этом зале, может знать твое и мое призвание? Никогда. Никто не может знать, для чего Бог тебя и меня призвал на эту землю. Так какой же смысл нам выделываться перед людьми? Какой смысл делать что-то, чтобы на тебя и меня обратили внимание где-то? Я говорю об этом, потому что я таким был. Я рассказываю про себя, серьезно. Я рассказываю про себя. И вы знаете, я только в церковь какую-нибудь, я несколько церквей сменил. И я сразу пытался сделать вид, знаете, как бы, ну, человека, которого видно, заметно. Он шуршит, он делает что-нибудь, знаете, и я постоянно всем глаза мозолил. И постоянно они не то делали, что я хотел. Они меня все равно не так вот ставили туда, куда я хотел. Вот, по моему сердцу не было. Они мне вот говорят, делай это. Не могу я делать это. Я для этого не призван. И некоторые из нас в зале сидят здесь такие великие помазанники. Мощнейшие помазанники. Я не шучу. Но которые не могут пройти один единственный экзамен. Всю свою жизнь. Экзамен на послушание. Ох, это послушание. А вдруг меня так и оставят за видеокамерой? А вдруг меня так и оставят в этом офисе за компьютером? А вдруг меня так и оставят с пылесосом? Это твое дело. Остаться с пылесосом или пройти эту сферу и пылесос передать, чтобы другие проходили послушание. Я вам серьезно говорю, пылесос – это просто помазаннейшая вещь. Чего смеетесь? Я вам говорю правду. Помазание инструмента в руках Бога еще не было никогда. Пылесос. И тряпка с Виндексом. О, родные мои, как мы хотим признания. Как мы хотим сразу быть замеченными и быть использованными. Ну, мы с вами немножко сегодня почитаем из Библии, посмотрим, что вообще есть послушание. Иногда твое призвание – это музыка. И ты думаешь, что точно Бог будет тебя использовать в музыке. А ты у Бога вообще спрашивал, что Он хочет делать в твоей жизни? Или ты просто узнал свой талант, развил его, и потом начал попадать в разочарование, потому что Бог тебя не призывал быть музыкантом, даже если ты хорошо играешь. Интересно, да? Очень интересно. И Бог начинает говорить тебе делать то, что противоречит твоему существу и естеству. Бог начинает двигать тебя в те сферы, где все абсолютно неизвестно для тебя. Там, где все для тебя известно, тебе вера не нужна. Вы слышите меня? О, уже ближе подошли. А вон оно что оказывается. Почему Бог убирает нас из всего естественного, того, что мы знаем, и для нас комфортного, и переводит в нас в те сферы, где мы ничего не знаем. Вспомните маленького пастушка, Давидку. Вы же знаете, я его люблю. Никак не могу расстаться с ним. Когда, я не буду открывать Библию, потому что это очень долго, вы всю историю знаете, немножко сейчас вспомню маленький фрагмент, вы поймете, о чем я говорю. Он пас овец. Скажите мне, эта сфера для него известна или нет? Он в этой сфере был полнейшим профессионалом. Никто не пас овец так, как пас Давид. Почему? Потому что он имел настолько помазание, даже пасть порвать волкам, львам, медведям и так далее. Всем, кто нападал на овец. Но его помазание не было предназначено пасти овец. Вы слышите меня, церковь? О, вот где оно закопано. Оказывается, когда ты будешь пылесосить, на тебе будет тот же самый дух, которым ты будешь бесов изгонять и Евангелие проповедовать. Но Давиду нужно было сделать что-то, чтобы попасть в царство. Второй момент, он умел играть. Во всем царстве, даже сами слуги Саула сказали, нет мужа лучше играющего на гуслях, чем Давид. И они его нашли. Давиду нужно было все отложить. Второй момент, ладно, гусли, профессионал. Пасти овец, вообще бомба. Следующая ступень. После того, как Давид использовал все видимое, значимое и комфортное. Даже та же самая проща в его руке, это была комфортная зона Давида. Вы слышите меня? К этой зоне он привык, потому что этой же самой прощой он вчера и позавчера поражал тех же самых, ну ладно, это чуть-чуть просто побольше. А там просто медведь. Ну представьте, медведь, там Голиаф, разницы нет. То есть, как бы, сегодня этот, завтра этот мохнатый. Ну, с палкой в руках. Ну и что? Поэтому, как бы, для Давида. Но для него это была комфортная зона. Но потом настают моменты в жизни Давида, для которых он абсолютно не готов. О! Приходит он с этой рогаткой, с этими булыжниками, и с этой отрубленной головой Голиафа. Приходит он в царский двор. Окровавленный пацан в шортах. Какая-то на нем, знаете, роба висит. Но он победитель, он завоеватель. Настает другой момент, следующая сфера в его жизни – это царство. Он еще не царь. Бог его начинает готовить к царству. Что происходит? Он приходит, знаете, обмазанный кровью, с мечом, может быть, вернее, с мечом Голиафа, с его головой, с прощой. Он приходит, и его все видят. И царь Саул, ему очень понравился, и он говорит, я его возьму в свое царство. И он попросил отца, чтобы тот остался у него жить. И здесь настает момент в жизни Давида, для которого он абсолютно не подготовлен. Овцы знаем. Кому-нибудь морду набить – нет проблем. Проща, там, это все нормально. Там, снять. Но сейчас он попадает туда, где ничего он не понимает. Как работает царство? Кому кланяться? Кто здесь вообще крутой? Кто здесь не крутой? Он не знает, вы понимаете, о чем я говорю? Он абсолютно не разбирается во всей этой системе. Он знает, Саула знаю, все. Потом он знакомится с Иоаннафаном, с которым слепляется его сердце. И Бог через Иоаннафана помогает ему стать царем. Бог очень часто будет забирать тебя с твоим помазанием, с твоими очень прекрасными возможностями. И я уверен, что Давид, Бог ждал, Бог смотрел, потому что он не рыпался, он пас овец, и он использовал тот дар, который Бог дал ему. Но Бог знал, что этот дар, он не будет только заключаться в том, чтобы пасти овец и охранять стадо отца. Он знал, что это помазание предназначено для всей нации. Он знал, что этот человек, он просто не сможет быть долго стесняем этими обстоятельствами. Придет в жизни его момент, когда он сделает шаг, и он состоится. Представляете, Давид приходит к бате, говорит: «Бать, я тут уже все это изучил, все это ерунда. Как бы, овцы, ты понимаешь, как бы, ну не престижно, ну не круто, не круто, бать. Сейчас у нас, я там созванивался, мне текстанули, сказали, что это не популярно уже. Это не популярно, пасти овец, пахнет плохо, сидеть постоянно на бугру, загорать, не идет. Бать, ты понимаешь, что у меня столько энергии, я могу быть царем». И вот что многие из нас начинают делать. Они начинают использовать свое помазание от Бога в неправильное время, в неправильном месте. И что делают? Они уничтожают свое призвание. Разочаровываешься ты сам, у которого есть призвание, у которого есть талант, потому что ты пришел не на свое место и не в свое время. И ты начал делать вещи, чтобы быть замеченным людьми вокруг. Но мне нравится Давид. Он был тихий. Никогда он не открывал себе двери. Родные мои, его послушание всегда открывало ему двери. Он пас овец до тех пор, не пока ему это надоело, а пока Бог его с этой сферы забрал. Вы слышите меня? Бог, не ты, не твои махинации, не твои всякие проделки и твоя, знаете, хохляцкая мудрость. Вот я сделаю вот так, и все. И скоро, через 2-3 месяца, я буду там, а потом я сделаю то, аминь, аллилуйя. И ты сам открываешь себе дверцы, роешь себе канал, и ты сам себе все, ключики подгоняешь под все двери. Ты сам строишь себе тропинку. Но ты всю жизнь будешь возвращаться к пылесосу. Всегда. Потому что это твоя исходная позиция, и ты этот экзамен не сдал. Ой-ой-ой. Прямо кому-то, бам, и все. Ох, этот пылесос. Приду в эту церкву. Пылесос. Уйду. Плохой пастор. Уйду в другую церкву. Опять пылесос. Здесь уже на плечи вешать надо, тварь такая. Раньше тягал, теперь носишь его. Господь же сказал: иго мое благо. Бремя мое легко. Носи пылесос. Нет, это не мое место. Я знаю, Бог знает. Но пылесос не снимет. Почему? Потому что ты не сдал свой экзамен. Ты пытаешься сделать все возможное, чтобы быстренько продвинуться туда, куда тебе хочется. А Давид, он был на том месте до тех пор, пока за ним прислали. Вы слышите? Он сидит себе спокойно с дудочкой. Ту-ту, ту-ту. Он пишет псалмы, и у него никаких проблем нет. Он никуда не рыпается. Этот его любимый бугор, это любимые овцы, это любимая проща. Все, это его место. Он влюблен в свое призвание и никуда не рыпается. Даже если это все, что Бог имеет для меня, я и здесь буду получать полное наслаждение в моей жизни. Но Бог знает сердце победителя. Он не оставит тебя. Со 100, 200, там 300 овец он не оставит тебя. Он просто ждет, пока ты пройдешь экзамен. То же самое, помните, мы с вами говорили об Иосифе. Мощнейшая личность в Библии. Провал за провалом. Постоянно пытался сделать какой-то правильный шаг в своей жизни, чтобы уйти из тюрьмы, сбежать, подговорить, договориться, блат кому-то сделать. Я тебе сон расскажу, а ты меня вытащишь. Окей? Окей. Он пришел, у него ничего не помнит. Пришел к фараону, говорит, все, восстановили его. И написано, и забыли Иосифа. А знаете, почему его забыли? Потому что он не сдал экзамен ни в доме Потифара, ни в тюрьме. Он не сдал экзамен. И когда он полностью смирился в тюряге со своей позицией, он полностью расслабился, отдал свою жизнь полностью Богу в руки. И потом за Иосифом почему-то прислали. Вы не видите, какая-то странная вот нить протягивается через Библию? Почему вот Бог так делает? Вот почему? Я же хочу. Почему? Бог хочет у меня все хотение выбить. Да. Он хочет, чтобы ты сдал экзамен. У каждого из вас своя темница и свой пылесос. У каждого из нас. У меня был свой. Много-много лет. Я так хотел быть пастором. Потом я стал. Думаю, Бог опаздывает. У меня свои идеи есть. Я точно знаю, каким пастором надо быть. Надо быть крутым. Во! Надо быть современным. Ну, шуточки вставлять чуть-чуть. И ты будешь вообще классный. А Бог говорит, да? Я говорю, ага, Господь, я вычислил, я все понял. Хорошо. Фу, все забрал. Крах. Окей, Господь. Ладно, забрал. Знаете, и я с Богом играл в перетягивание каната. Он говорит, успокойся. А я говорю, у меня еще сила есть. Он говорит, ладно, когда сдохнешь, тогда поговорим. И мне приходилось еще открывать клуб. У меня был клуб. Некоторые его помнят. Не дай Господь. Этот клуб, это еще один маленький, знаете, этот измаилчик. Это как брелок. Он постоянно висит. Все знают, Шаповалов, а, помним, были в его клубе. Он, Серега, даже был вторченный, играл там в этом, в бильярд играл. Я его не помню, он меня смутно помнит. Я вам говорю, ну, я не сдавался, но, у меня же есть энергия, я же могу что-нибудь сделать. И опять сделал дикобраза. И опять там мордобой. Опять там какая-то... Там, знаете, меня чуть там не подстрелили раз, аллилуйя. Слава Богу, Бог решил меня еще оставить на некоторое время на земле. Потому что он знал, что когда-нибудь я сдохну, и он меня потом использовать начнет. Но я тогда еще не сдавался. Не. И не собирался. И вот этот клуб, ох, сколько он мне зла принес. Всего лишь 5 месяцев, а зла столько вообще ужас. Сколько убытка, сколько плохой, негативной популярности себе наделал. Я знаю, это Измаил, я от него никуда не отделаюсь, поэтому я уже смирился. И вот мы с вами постоянно своими руками что-то изобретаем. А Бог забирает. Потом клуб развалился полностью, я сам его закрыл, потому что невозможно было уже терпеть этого все. Там вот так вот банок пивных, знаете, там завал, там кошмар что было, я не хочу даже в момент подробностей ходить. В общем, это был христианский клуб, аллилуйя. Ну, мы его назвали, а как бы они, не, и как бы, ну, люди не поняли, кто сюда должен приходить. И начало по 100, по 150 алкашей, наркуш, торчков приходить, знаете. Я им говорю, это христианский клуб, а они не понимают, о чем я говорю. Им тут классно, и все, им надо. Бильярд есть, муза работает, все темно, ничего не видно, все классно. В общем, я его сам закрыл, все сказал, все, амба, все, аминь. Потом я думаю, не, еще не сдамся. Я открою маленькую домашнюю группу. Маленькую, Господь. Совсем маленькую. Я же не сдамся, не-не. Господь говорит, оставь. И потом даже те люди, которые были в этом клубе, там нас было где-то 5 или, может быть, 8 человек. Потом мы ушли, и мы начали такую маленькую домашнюю группу. Господь ее забрал. Я уже сказал, тьфу ты, все. Уже все, уже. Ну, сижу, сидим со Светой, думаем, что будем делать. Потом такое откровение пришло в голову. Ничего. Я даже об этом подумать не мог. Церковь. Я даже не мог подумать, что можно ничего не делать. Знаете, и я такой, вау! Такое откровение пришло. Я говорю, я ничего не буду делать. Слушай, я говорю, Бери, поехали на вакейшн. Поехали туда. Давай расслабимся, давай. Я начал жить классно. И Господь со мной. А Бог просто специально держал меня в этой темнице. Пока я не научусь полностью отдавать все Ему. И не делать ни одного шагу без Его воли. Скажешь, как? За тобой пришлют. Вы слышите меня, церковь? Самое главное, чтобы ты делал свое дело. Вот на этом месте, где Бог дал тебе. Не рыпайся никуда, забудь о всех махинациях. За тобой пришлют. За тобой пришлют. Тебя именно по имени. Приходит записочка в дом Иессея. Там написано. Нам нужен Давидка. Он у вас классно играет, неплохо выглядит и вообще мужик. Нормальный. Иессей не понял. Ну ладно. И вы помните, да, что Давид делал? Опять и было использовано его помазание, но опять не на всю катушку. Он сидел, играл на дудочке. Когда бесы начинали беситься в Сауле, помните, да? Служение Давида следующее. От овец мы переходим дальше. Дуть дудку. Помазание, теперь в психбольницу прислали его, елки-палки. Я вам серьезно говорю, прислали. Давида послали в психбольницу. Когда будут проявляться бесы, ты будешь играть, и психи будут успокаиваться. Я вам серьезно говорю. Как только началось бесноваться все вокруг, там начинало что-то делаться, копья летать. Пу-пу. Он начинал сразу играть. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Саулу становилось хорошо, он начинал улыбаться. И все приходило в норму. Но это не было призвание Давида. И он сидел, эту дудку, он хотел ее завязать. И он сидел, это помазание, оно было внутри него. Оно стучало, оно говорило, ты предназначен для чего-то великого. И может быть, ты сейчас дуешь в дудку. Еще не там, где ты должен быть. Дуй, за тобой пришлют. О, это дудка. Не то, что ты Богу служишь. Что если вовремя не увернешься? Ой, представляете? Вы смеетесь? Представляете, в каком помазании ему надо было каждый день быть? Даже отступить нельзя ни одного дня. Только отступить. Ну, Дух Божий уйдет, он будет играть. Ту-ту-ту-ту. А помазания нету? А помазание ту-ту. Вы даже не понимаете, о чем я говорю. Вы понимаете, о чем я говорю? У тебя могут быть плохие дни. У Давида нельзя было иметь плохих дней. Потому что в психбольнице могли распсиховаться и... Амба Давиду. О, аллилуйя. Бедный Давид. За тобой пришлют. Бог до сих пор ищет мужа по сердцу своему, который исполнит все намерения его. Не надо использовать Бога. Вот теперь я стал верующий, и Господь, у меня есть идея. Ему твои идеи не нужны. Церковь, вы слышите? Ему твои идеи подавно не нужны, потому что они не стоят ничего. Ты абсолютно не знаешь, кто ты и где ты должен быть. И твои идеи в глазах Бога абсолютный ноль. Ему нужен кто-то, кто исполнит его идеи. Потому что его идеи для тебя – это огромное будущее. Это свобода, это процветание, это то, что Бог предназначил для тебя. А мы не хотим слушаться. Мы думаем, что... И мы сидим 20, 30, 40, 50... И потом мы начинаем думать, проходит жизнь, а я до сих пор на пылесосе. И ты уже говоришь, наверное, это мое призвание, пылесос. Родной мой, как только ты возьмешь, обнимешь этот пылесос, расцелуешь его, скажешь, все, аминь. Пылесос мой, никому его не отдам. Буду пылесосить так, как никто не пылесосил. Буду все, везде. Господь говорит, о, ты близко к своему призванию. Ты близко к своему призванию. И когда ты вообще сдашься полностью, когда я потом сказал, все, я не пастор, Господь, прошу прощения, я заблуждался. Я пастором не должен быть никогда. Я просто буду хорошим синянином. Мы нашли хорошую американскую церковь. Аллилуйя. Мы там на задней лавочке были Богом использованы. Ну просто мощно. Прогревали для следующего служения. Но Богу нужно было, чтобы мы с вами сдались. И мы, когда сдались, мы успокоились. Вот моя сидушечка. Вот сидушечка жены. И вот тут мои маленькие детки. Вот, аминь. Все, я тут. И когда я полностью успокоился, Света помнит это время, когда мы все. Мы сказали, аминь. Все. Света смахнула пот со лба и сказала, наконец-то он сдох. Если бы вы знали, через что ей приходилось проходить, Бог мой, я благодарю Бога за нее, аллилуйя. Другая бы уже, наверное, я честно говорю, я думаю, что она не реагирует. На множество вещей она вообще не реагирует. Вообще! Потому что в то время у нее все повышибало. Она ни на что уже реагировать не собирается. Кто-то кого-то стреляет. Я говорю, Света, представляете, после каждого моего благословенного клуба, который Господь мне дал, я приезжал, говорю, слушай, Света, мне там обещали, что нашу хату спалят. В другую ночь возвращаюсь, говорю, слушай, Свет, мне там наркоманы, которых я не пустил, потому что они там в стенках дырки начали делать. Я говорю, их не пустил. Они сказали, что они придут, тебя меня ночью перестреляют, и они сказали, что они знают, где я живу. Мэн, я неделю не спал. Серьезно. Пушка была всегда. У меня, ну, аллилуйя. Всегда лежал водяной пистолет под подушкой на всякий случай. Серьезно? Потому что призвание такая штука. Когда сам возьмешься, охраны Бог не дает. Каждый торчок может тебе в глаз дать. Потому что это не твоя сфера, это не твое место, это не твоя церковь, это не твой клуб. Ты просто самозванец, который не в свое время влез куда-то. И потом, когда я успокоился, говорю, Господь, как классно, уже никто месяц не обещал меня сжечь. Или подстрелить. Я живу счастливо. Мы начали наслаждаться жизнью, стали членами церкви в одной классной американской церкви, прогревали задние ряды. Нет проблем, каждому нужно пройти через это. Нормально, пригреет, пусть греет. Нет проблем. Потом придет и их время. Наши, знаете, сколько наших прогревателей везде? Тысячи. Греют, как могут. Состояться не могут. Система не та. Не то. Может быть, тебя ашером там поставят где-нибудь. Чуть-чуть. Может, состоишься, я не знаю. Ну, очень было редко. Но опять, мы люди, которые нуждаемся состояться, нуждаемся быть в своем, нуждаемся. Я понимаю, что мы развиваемся только и будем везде. И Господь мне сказал, а теперь твое время пришло. Я такой, о не, Господь, ты меня не понял. Я когда сказал, что все, я имел в виду все. Он говорит, нет, ты меня не понял. Как раз я ждал, когда скажешь ты все, вот тогда все и начнется. Я такой, И потом самое интересное. Раньше мы со Светой просто со смеху умирали. За что мы не брались? За что мы не брались? Он Света тоже помнит. Она никуда не уходила. Господь ее специально приклеил. Это был мой один член в течение где-то 7 лет. Аллилуйя. Но верный до смерти. Аминь. Вам бы такой жизни. Вы бы уже давным-давно уехали на Аляску. Когда я сказал, все, that's it, I'm done, I'm finished, я закончил. Я больше ничего не буду делать. Господь говорит, вот теперь ты должен начинать. Раньше за что мы не брались? Ничего не получалось. Ничего. Я сейчас говорю к тем, у которых сверхъестественное, сверхъестественный неуспех во всем. Вы слышите меня? Ты не понимаешь. Сверхъестественный неуспех. Тикет, долг, банкротство. Надо там. Туда влип, туда не успел. То начал, забрали. С работы уволили. Знакомо кому-нибудь? О, некоторые улыбаются, знакомо. Просто ты сидишь и думаешь, Господь, ну уже, это кто-то вот сидит специально, вот Бог сидит и делает тебе лажи. Лажа за лажей, специально, вот делать, что бы ты ни сделал, он такой, нет. Только ты, Господь, ну давай, нет. Ну, Господь, ну может, серьезно, я чуть с ума не сошел, я уже гитару себе купил, представляете? Я купил себе гитару. Света смотрит, говорит, Господь, исцели его разум. А я сижу, ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни. Серьезно, комбик, ноты, кассеты, как учиться на гитаре. И я сижу, думаю, гитару Господь отобрал. Ничего не получается, ничего. Сверхъестественный неуспех. Я скажу, если я говорю сейчас про тебя, я, в принципе, рассказываю про себя. Обычно, когда я рассказываю про себя, я про тебя тоже рассказываю. Потому что ты такой самый. Вот если это про тебя, тогда я знаю точно, что это ты, который просто не хочешь сдать экзамены. И у тебя будет, что ты не возьмешь, какой бизнес ты не начнешь, у всех будет получаться, а у тебя ноль. Ничего не будет получаться. У всех, по статистике, все успешные, кроме тебя. Почему? Потому что ты не сдал свой экзамен на послушание. Помните Моисеюшку? За что он был наказан Богом? За непослушание. Потому что Господь ему сказал, скажи этой скале. А раньше он палочкой любил бить скалу. И он говорит, скажи скале, и потечет вода. Он настолько разгневался на народ, что подошел и треснул посохом два раза. И Господь сказал, за то, что ты не проявил святости в глазах народа моего и не послушался слова моего, ты не войдешь в обетованную землю. Непослушание. Непослушание. Родные, мы должны научиться слушаться Бога. Только через послушание мы можем войти. Забудь. Я просто хочу тебе дать такое классное откровение. Просто забудь за все свои откровения. Отложи все те вещи, которые ты хочешь сделать. Скажите мне, как 300 человек без оружия, без науки воевать могут уничтожить войско, которому не было счета? Скажите мне, силой, мудростью своей, может быть, они какие-то умные были, и всех пошли там где-нибудь, там, знаете, напоили чем-нибудь, и они там все кувыркнулись. Родные мои, Бог никогда не пользуется большинством. Ему нужен один, который просто послушается Дух Святой и сделает так, как Бог ему скажет. 300 человек. Полнейший абсурд. Бедный Гидеон замучился со своими знамениями, потому что это в голову Гидеона не входило. Сегодня кожа мокрая, завтра кожа сухая. Потом пойди подслушай, что говорят, потом сновидения какие-то. И Гидеонушка бедный замучился бегать. Он никак не мог, он боялся, он не понимал. А Бог говорит, не переживай, не переживай. 300 человек уничтожили все. Давайте прочитаем одно место, которое в мою голову до сих пор не вмещается. Мы к нему привыкли, мы его читаем. Но я его не понимаю. Место очень простое. Иисус Навин ходит вокруг Иерихона. О! Послушайте меня внимательно. Почему воину Иисусу Навину, который до сих пор был настолько умным, настолько мощным бойцом, он всегда был при мече. Он, когда был с Моисеем, поражал просто множество войск, филистимлян, аммонитян. Он на множество ходил войн. И все выигрывал, все Иисус Навин. Какой-то маленький Иерихон. И Бог ему говорит: ходи вокруг здания. Чего? Это не вмещается в голову. Здоровый мужик с огромным войском. Не вздумай выхватить даже это. Меч. Просто ходи и дуй в дудку. 7 раз. Мы с вами попривыкали к этим историям, родные мои, мы попривыкали к ним. Но это метод Бога использования тебя и меня. Мы настолько с вами привыкли к абсурду в Библии. Там кто-то вокруг здания ходит, кто-то там пошел, там налили воды, там, да, те увидели, как кровь, прибежали, те их убили. Потом те пошли там в дудки подули, разбили светильники, а те друг друга перерезали. И мы с вами настолько попривыкали к этим историям, этих историй в Библии полно, которые не вмещаются в наш разум. Но до тех пор, пока это приходит в нашу жизнь. А когда в нашу жизнь приходит какой-то абсурд полнейший, и мы начинаем, цены от Бога. Вы думаете, что я хотел энкаунтеры начинать? Вы думаете, я мечтал о них? Но! Я просто нечаянно попал на энкаунтер. И все. Мне просто взяли и сказали на мою голову: съезди. Я не хотел, для меня энкаунтер, мы сидели еще до энкаунтера. Серьезно, вы будете в шоке. Мы сидели со Светой и прикалывались с энкаунтером. Я никому это не говорил. Номер один энкаунтерщик и Кашпировский в этом штате. Я вам серьезно рассказываю правду. Я сидел, когда еще энкаунтеры только начинались, и мы сидели. Хи-хи-хи. Мы прикалывались с энкаунтером. Мы говорили: о, едут. Куда они все едут? Что Бога тут немае? Я так само говорил, как и все вокруг сейчас нас это говорят. Но потом я нечаянно поехал. Я не знаю, что со мной произошло. Голодный был сильно. Я сел на самолет. Или не на самолет? Нет, не на самолет. Мы поехали. Там Ленчик где-то сидит там. Серега там. В общем, мы съездили. И мы чисто сели в такую катафалочку и покатили на энкаунтер. И я вот поехал на свою голову на энкаунтер. Я приехал, я только зашел в здание. Еще ничего не начиналось. Нам всех навешали бирки и дали в руки папки. Как Руслан говорил когда-то, он говорит, как будто ты приехал в какой-то пионерлагерь, и тебя построили. Жди. Где? Здесь. Аллилуйя. Первое впечатление. Только я взял бирку, взял папку, стал в очередь заходить, потому что заходить еще нельзя было. Стоял, как все вы там перед дверью. Мерзнете. А команда там и прославляет, там поклоняется. Стою, жду. Только первый шаг в зал сделал. Как мне сказал: это ты будешь делать. Я такой: ну, Господь, я же приехал только посмотреть. И Господь мне сказал делать этот абсурд, который никому не вмещается в голову. Может быть, для Иисуса Навина это было 7 раз обходить вокруг какого-то Иерихона. И на 7-й раз, 7 раз, и дудками дуть. Это не вмещается в голову человека. И когда люди говорят: не может человек за 2,5 дня измениться. Я тоже читаю и говорю: я ходил вокруг любого здания 7 раз, не может оно упасть. Не может. Не веришь? Давайте походим. Слушай, я хочу, чтобы это здание грохнуло. Давайте сходим. Некоторые меня очень хорошо понимают. Давайте сходим. Я схожу 14 пройдусь. Только чтобы я приехал один раз, и тут экскаваторы убирали все отсюда. И нам сказали: извиняюсь, ваш контракт разорван. Можете выходить? Попробуй, сходи. И некоторые люди не понимают, что именно через абсурд Бог достигает жизни. Но этот абсурд должен делать кто-то, кто ненормальный достаточно, чтобы начать делать этот абсурд, который никому в голову не вмещается. Баптисты до сих пор не могут понять крещение на языках. Ты понял что-нибудь? И я не понял. А я все равно делаю. Мы не понимаем вашего хода служения. Я тоже не понимаю. Мне Бог сказал ходить 7 раз. Все смотрят и... А мы ходим, и люди каются. Другие пытаются копировать, у них ничего не получается. Почему-то. Потому что им Бог не сказал ходить 7 раз. Все дело мы пытаемся раскусить формулу успеха, церковь. Мы же с вами все умные, да? И мы пытаемся раскусить форму успеха. Сестра Маша зробила так, и я зроблю так, и буде ото. А не буде отого. Потому что Бог сказал Маше, а не тебе, Дусе. Кому-то смешно, аллилуйя. Формула успеха в послушании. Бог тебе скажет прыгнуть, прыгни. Бог тебе скажет сходить, сходи. Скажет пробежаться, пробегись. Он скажет тебе идти куда-то и говорить что-то, иди куда-то и говори что-то. Мы все пытаемся понять своим разумом и не можем. Почему? Потому что твои мозги никогда не поймут, как ходить 7 раз вокруг здания, и оно грохнет. Объясните мне принцип хождения. Давайте сейчас нашим аналитическим разумом вычислим падение Иерихона. Аллилуйя. Давайте. Иерихон. Чертим Иерихон. Толстые стены. Пытаемся, что они дули. Там, знаете, я смотрел по Discovery такую туфту. Они говорят, что они его звуком поколебли. Кто видел эту чушь, поднимите руку. Не смотрите Discovery. Я сам буду смотреть. Ладно. Смотрите. Они сказали, они ходили. Они не могут убрать исторического факта. Да. Они пришли, и они до сих пор нашли развалины, стены, вдавленные внутрь. Как? Кто их давил? Стены по своей натуре падают навзничь. Амин? Это структура, это любое здание, бумни, оно трухнет, ничего внутрь не падает, потому что конструкция не позволит сложиться вовнутрь. Все распадается. Иерихон нашли прямо сейчас, есть съемки, документальные фильмы, где стены вдавлены внутрь, все стены. Почему? Кто их давил? Иисус Навин, что ли? И вот компания Discovery вот врубилась, аллилуйя. Вот они умные, умные. Они посидели, размыслили и врубились. Они сказали, да, и все же это описано. Иерихон нашли, все, Иисус Навин был. Уже не отмажешься. Не отмажешься точно. И они вывели теорему. Они когда дунули, дудок было так много, что стены грохнули. Можете представить, что бы было с людьми во время дудки? Я говорю, это чудо еще больше. Потому что все сдохли, кроме Иисуса Навина и всех остальных. Стены даже грохнулись. Самое интересное, что Рав-блудница, которая жила в стене, никуда не делась, так в стене и осталась. Я не знаю, как стена приземлялась, куда, но Рав-блудница со всей своей семьей осталась в живых. А дом ее был где? В стене. Вот дунули, все сложилось, а у Рав-блудницы лифт был. О, какая чушь! Я пытаюсь вам объяснить, что вся наша Библия не вмещается. Иона в пузе кита. Кто-нибудь разъяснит мне, что это? Как там можно жить? Один сказал, и ты веришь, что Иона был три дня в ките? Он говорит, я бы поверил, если бы было написано, что кит был 3 дня в животе Ионы. Господь, что хочешь сделать? Это Бог. О, когда мы читаем про Иона, хорошо. Когда читаем про Давида, Иисус Навин, ой-ой-ой. Потом Даниил там во льву рвином, Исаак, Сидрах, Меодинах там, знаете, пошли там этот в тенинг салон. И мы считаем, ой, как классно. И вся Библия такая вот интересная, до тех пор, пока до тебя не доходит. А до меня доходит, о, не, Господи, я этого робити не буду. А что ж люди скажут? Можете представить? Я представляю лица иерихонцев. Я вам сейчас говорю, я бы за это DVD много денег отдал бы. Только глянуть. Они приготовились, написано, они заперлись. Мы прочитаем это место. Они заперлись, и они боялись. Они сейчас так сдвинут. Их столько было много, воинов. Иерихон был маленький-маленький. Ну, представьте, можно обойти весь Иерихон 7 раз за один день. То есть, вы можете вычислить, даже обойти его 7 дней, Иерихон, это был небольшой город. Аминь. 7 раз в день обойти. Это немного, это недолго. Ну, пусть там от заката до, от восхода до заката, разницы нет. Но это был, если 7 раз можно здание обойти 7 раз за день, это здание небольшое. Окей? Это большой мол, это может быть, ну, может, 3-4 мола вместе взятых. Походить 7 раз. That's okay. И смотрите, иерихонцы сидят, все. Они там смотрят, там Господь знаете, и море расступилось. Там такие чудеса, и они такие, все, братва, все. И тут приходит Иисус Навин. На-на-на. Та-ра-да. Они такие, хо-хо-хо-хо. О, ребята, идите, посмотрим на последнее чудо света. Раз обошли, они боялись первый день. Второй день думают, может, они шутки шутят. Второй день, третий день. На четвертый они уже сидели, ждали. Сейчас будут идти, братва. Знаете, как этот, как уже был как телесериал. Идиоты с трубами ходят. Ребята, сейчас музон будет. Ту-ту, во-во, выход. Шоу началось. Да-да-да, я помню, глянь, какой урод. У них шоу было, они смотрели на Иисуса Навина и говорили, о-о-о, точно лишились ума. Но когда в последний день 7 раз обходили, это было, они говорят, мэн, сегодня гранд финале. Израиль окончательно сдвинулся, и мы будем смотреть на их прикол. Но потом, когда Иисус Навин сказал, трубим, ребята, ту-ту. Смешно никому не было. Родные, мы вот так и в нашей жизни. Бог тебе что-то говорит делать, а все вокруг смотрят на тебя. Ху-ху. И все тебя видят, как ты глупо ходишь вокруг. Еще такого никто не делал. А что ж люди скажут? А вот они в стенах сидят и улыбаются с тебя все. Все твои родственнички звонят тебе, говорят, ходите, ходим. Ну как, пришли? Нет. Через месяц ходите, ходим. Когда вы придете? Не знаю. Придем. Ох, как дунем, церковь. Когда Бог скажет, как дунем. У здания больше надо. Господь, давайте все-таки... Слышите, это неплохая идея пройтись вокруг здания. На всякий случай. Окей, читаем историю. Иисус Навин, 6 глава, с 1 по 16 стих. Иисус Навин, 6 глава, с 1 по 16 стих. Давайте прочитаем эту уникальную историю. Тогда сказал Господь Иисусу, вот я предаю в руки твои Иерихон и царя его, и находящихся в нем людей сильных. Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день, и делайте это 6 дней, Семь священников пусть несут семь труб юбилейных перед ковчегом, а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники пусть трубят трубами, когда затрубит юбилейный рог, тогда услышишь звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания. И весь народ пойдет в город, и устремившись каждый в своей стороны. Смотрите, интересно. Он говорит, я предаю всех их в твою руку. Но знаете, что самое интересное? Все зависит от того, как ты исполнишь инструкцию Бога. И если ты будешь непослушным, даже то пророчество, которое ты слышал в свою жизнь много лет назад, никогда не сбудется. Потому что ты непослушный, и ты будешь говорить, это, наверное, пророк был не от Бога. Пророк был от Бога. Это ты не от Бога. Ты делаешь то, что Бог тебе не говорил. Ты пытаешься, Господь, ну зачем нам позориться семь раз? А на седьмой день все семь раз опозорятся. А Господь говорит, а я хочу, чтобы над вами посмеялись. Бог очень часто сделает из тебя посмешище, хочешь ты это или нет. Ой, как нам не хочется. Родные мои, я в этом штате посмешище для многих людей. Ты думаешь, ты хочешь иметь помазание Божье, призвание Божье и быть всегда с мечом, быть всегда умным, делать умное выражение лица и всегда иметь победы. Бог возьмет тебе и скажет, знаешь что, сделай из этого меча веер. И ходи, прохлаждайся. И все твои враги будут падать. Господь, как? Да. Или ложку. Или что-нибудь еще. Ты скажешь, Господь, так у нас так не делали раньше. А Бог тебе скажет сделать то, что никто никогда раньше не делал. Кто вокруг здания ходил? Никто. Кто до Израиля вообще по дну моря ходил когда-нибудь? Никто. Господь сказал, идите и идите. Внесите ковчег, только ноги священников коснутся воды, вода расступится. Стоит миллионы людей. И Моисей такой. Представляете, какое он брал на себя. И он все говорит, ребята, идем. И они из-за бугра выходят. Но Бог им сразу, когда Он их выводил, Он же им не сказал, что через воду топать будем. Сам Моисей в шоке был. Он шел, шел, шел. Карт тогда не было. Навигейшн не изобрели. Не знали. Господь сказал, топай туда. И там облако идет, он идет. Сзади там, знаете, все эти, Египет бежит уже, орет. Рабов назад хотят. И они идут. Все, ребята, Бог сказал, Он нас охранит. Опа! Опаньки! И такой мощный служитель, как Моисей, наткнулся на маленькое бубу. Водичка. Ходить по водичке нельзя. Господи, что делать? Господь говорит, идите через водичку. А как, Господь? Вот тебе формула. Вот возьмите ковчег, ковчег войдет, и священники, и вода расступится. И Моисей на глазах у всех говорит, сейчас войдут. Представляете, что он на себя брал? Какую ему нужно было иметь веру? Когда все эти чудеса совершались, родные мои, Библия полна полнейшего абсурда. Мы любим ее читать, любим наслаждаться. Но когда до твоей жизни доходит то же самое и дойдет, никуда вы не уйдете. Бог вам скажет сделать какую-то такую штуку, которая в глазах твоих будет смешная, а в глазах других вообще скажет. Аминь. С сестрой все. Смотрите дальше. Иисус Навин молодец был, послушный был. Слава Богу. Читаем дальше. И призвал Иисус Навин священников Израилевых и сказал им, несите ковчег завета, семь священников пусть несут семь труб юбилейных перед ковчегом Господним. И сказал народу, пойдите и обойдите вокруг города вооруженные и пусть идут перед ковчегом Господним, как скоро Иисус сказал народу, семь священников несших семь труб юбилейных перед Господом, пошли и затрубили трубами. И в ковчег завета Господня шел за ними. Вооруженные же шли впереди священников, которые трубили трубами, а идущие позади следовали за ковчегом во время шествия, трубя трубами. Народу же Иисус дал повеление и сказал: «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и чтобы слово не выходило из уст ваших до того дня, доколе скажу вам». Воскликните. И тогда воскликните. Таким образом, ковчег завета Господня пошел круг города и обошел однажды, и пришли в стан, и ночевали в стане. На другой день Иисус встал рано поутру, и священники понесли ковчег завета Господня. И семь священников, несших семь труб юбилейных, перед ковчегом Господним шли и трубили трубами. Вооруженные же шли впереди их, а идущие позади следовали за ковчегом завета Господня. И идучи трубили трубами. Таким образом, на другой день обошли вокруг города однажды и возвратились в стан. И делали это шесть дней. В седьмой день встали рано, при появлении зари, обошли таким образом вокруг города семь раз. Только в этот день обошли круг города семь раз. Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, и Господь предал вам город. Город будет под заклятием, и все, что в нем, Господу. Только Раав, блудница, пусть останется в живых, одна и все, всякий, кто у нее в доме. Потому что она укрыла посланных, которых мы посылали». Очень интересная история. Хочу призвать еще одну такую интересную женщину в свидетели, как Есфирь, которая не стала царицей из-за того, что она была самая красивая. Она была красивая. Что, красивей женщин не было? Я уверен, что были. Там их было множество. Она не была самая умная, эрудированная. Родные мои, она вошла в царство только потому, что она была самая послушная. Знаете почему? Потому что она одела то, что сказал ей Гигай, евнух царя. Мы с вами говорили уже эту тему. Эта тема была Иисус, церковь – это Христос. И я вам немножко приоткрывал эту маленькую тему, где только Дух Святой знает, как одеть тебя перед Иисусом Христом. Все остальные могут делать то, что им хочется, одеваться, как им хочется. Но когда ты послушен Богу, Он оденет тебя. Когда ты послушен Ему, Дух Святой приготовит тебя быть невестой Иисуса Христа. И поэтому, когда она не попала туда, потому что была самая эрудированная или самая элегантная, красивая, она попала из-за своего послушания. Потому что она сделала слово в слово, что сказал ей сделать евнух. А евнух точно знал, потому что он был при царе много лет, он точно знал, что нравится царю в деталях. И она оделась именно так. И она стала царицей. Помните вдову? Я буду заканчивать уже. Вспомните вдову, которая была она выглядела очень смешно, когда ей сказали: пойди, собери все пустые сосуды. Я вам уже немножко говорил, представьте себя на ее месте. Просто представьте себя на ее месте. Прямо сейчас приедешь домой, и там где-то, может быть, у тебя соседей, весь твой район, домов 50. Возьми трак и заезжай в каждую хату и проси все пустые кастрюли. Все. Кастрюли у этой, кастрюли у той. Все пустые кастрюли, все пустые чашки, все пустые банки. Все выгребай. Для чего? Не знаю. Что про тебя скажут соседи? Только подумайте, что они про вас скажут? Они скажут: у этой женщины не все с головой в порядке. Я не знаю, девчата, дайте ей, мы посмотрим, что будет. Из-за своего послушания стала самая богатая женщина в своем стане. Расплатилась не только за все долги, но и хватило жить до конца ее жизни и сыну. Там написано: и ты, и сын твой будете жить без всяких проблем. Самая богатая женщина. Из-за того, что она сделала глупость. Родные мои, я не хочу вдаваться в подробности. Очень много историй, о которых я могу говорить. В Библии, в наших глазах глупость на глупости, а в глазах Божьих это послушание. Бога не волнует, как это делать. Он это сделает и сам. Объясните мне, как осел может говорить? Кто-нибудь может мне объяснить? Наука может как-то доказать, что у осла существуют вокальные, знаете, связки, он может правильно выражать речь еще на древнееврейском языке? Кто-нибудь может мне разложить на составные, как осел поговорил мудро со своим хозяином? Родные мои, осел был послушный. Представляете, все ослы никто никогда не базарил вообще. Все только ИА. Все, две буквы. И и А. Этот. О, красота. Пророк был в шоке, даже начал с ним спорить. Ты даешь ослище. Ну там понятно, кто из них был осел. Но осел заговорил. Не нравится, вырвите из Библии. Родные мои, осел был послушный. Господь ему сказал, будешь говорить? Он говорит, меня не поймут. О нет, как раз тебя поймут. Родные мои, заговоришь и ты, если будешь послушным. Родные мои, у Бога есть для тебя план. Слушайте внимательно. У Бога есть для тебя план. Но этот план может совершиться только, когда ты начнешь делать что-то, что не вмещается в разум других. Объясните мне, когда Павлу Иисус сказал, прошлая тема, иди ко мне по воде, иди. Петру. Он сказал Петру, иди ко мне по воде. Он встал и пошел по воде. Объясните мне физически, теоретически, как человек может преодолеть закон притяжения? Как он может стоять на жидкости и так далее? Не может. Он просто послушался. Родные мои, мы с вами рождены Богом ходить по воде. Мы с вами рождены Богом ходить сквозь воду. Христиане – это как раз люди, которые отличаются от мирских. Знаете чем? Тем, что они делают абсурд, и они непонятны никому вокруг них. Вот что есть христианство, вы слышите меня? А мы пытаемся, чтобы все нас поняли. Я это делаю, я это могу объяснить. А я много чего делаю, ничего объяснить не могу и не пытаюсь, потому что не могу объяснить. Как за 2,5 дня может измениться жизнь? Не знаю, но меняется. Не верите? Приезжайте. Аминь. Путь к сердцу Бога, церковь, лежит только, запомните, через послушание. Ты будешь послушным, Он даст тебе все. Но Он тебе скажет сделать что-то, что в глазах всех остальных будет абсурд и маразм. У тебя есть 2 выхода. Или стать завоевателем и победителем, или быть обыкновенной личностью, которую все понимают, все принимают, все любят, и никому до тебя не будет никакого дела. Я так не хочу жить. Ты хочешь жить верой, значит, тебе придется принимать и делать шаги, которые в глазах других людей будут абсолютной глупостью. Церковь, вы взяли для тебя что-то сегодня? Скажите, я буду! Вы что, не ели? Да, не ели, наверное. Скажите, я буду послушным! Аминь. Давайте встанем. Господь, мы благодарим Тебя. Поклонитесь Ему. Поблагодарите Его. Господь, мы благодарим Тебя. Я прошу Тебя, дорогой Иисус, пусть в глазах других людей, в ушах других людей мы будем полным абсурдом, Господь. Мы будем делать вещи, которые непонятны разуму человеческому. Но мы будем знать, Господь, что делая это, мы достигаем плода, и мы делаем Твою волю. В глазах всех людей, Господь мой, множество людей, Библия – это смех и абсурд. но это было так, и это правда. Мы рождены на эту землю, чтобы отличаться от всех остальных. И то, чем мы отличаемся, это наша действующая вера. А вера зачастую будет, Господь, очень выглядеть глупо в глазах всех вокруг. Но мы знаем, Господь, что мы ходим перед Тобой и слушаемся только Тебя. И что Ты нам не скажешь сделать, мы сделаем, Иисус. Мы будем глупцами в глазах людей, но в Твоих глазах мы будем мудрецами и послушными детьми. Мы благодарим Тебя за все, Иисус. Благодарим Тебя за радость, счастье. Благодарим Тебя за свободу. Я знаю, Отец, Ты работаешь над многими из нас. Ты еще далеко не закончил. Ты только, может быть, начал. Но мы знаем, Ты никогда на полпути не оставляешь. Ты никогда не бросаешь ничего незаконченного. И мы знаем, Отец, Ты доведешь нас до конца. Мы будем законченный продукт. Мы будем чистая невеста. Благодарим Тебя, Иисус. Поклоняемся Тебе. Воздайте Ему славу.